Периодический закон Дмитрия Ивановича Менделеева. Все вещества состоят из атомов. У атома есть ядро, вокруг которого носятся электроны. Менделеев предположил, что свойства вещества и масса ядра его атома связаны, а свойства по мере увеличения массы ядра изменяются периодически. Химические элементы он упорядочил в своей знаменитой таблице, а периодический закон позволил вписать в нее элементы, которые еще не были открыты, и предсказать их свойства. Согласно периодическому закону, свойства химического элемента – нечто среднее между свойствами соседних элементов как сверху и снизу в таблице, так и справа и слева. Успехи в атомной физике, открытие заряда ядра и электронов уточнили периодический закон. Чем больше положительный заряд ядра атома, тем больше к нему притягивается отрицательно заряженных электронов и периодически меняется строение его электронных орбиталей. В таблице Менделеева номер элемента соответствует заряду его ядра. Электронная орбиталь — это пространство вокруг ядра атома, где мы, скорее всего, сможем наблюдать электрон. Электроны не летают по четким орбитам, как планеты вокруг Солнца, а занимают область, где как бы находятся во всех местах сразу, пока мы не решим проверить, как у них дела. Существует небольшая вероятность, что они находятся и вне этой области. Электронные орбитали бывают разных форм и емкостей. Их назвали S, P, D, F. Например, на S-орбитали может находиться не более 2 электронов, на P-орбитали не более 6, на D – 10, F – 14 электронов. В атоме электроны расположены по уровням, которые нумеруются по отдаленности от ядра, начиная с самого близкого. Самый отдаленный уровень называется внешним. На каждом уровне есть одна или несколько орбиталей. Именно форма S, P, D, F орбиталей внешнего электронного уровня и количество электронов на нем и определяют свойства элемента и тип его химического взаимодействия. Если мы посмотрим на классическое изображение таблицы Менделеева, то увидим, что цифры по вертикали, периоды, указывают количество уровней, на которых расположены электроны, а по горизонтали цифры, группы элементов, указывают количество электронов на внешнем электронном уровне. Цвет элементов таблицы показывает, какой формы его крайняя орбиталь на внешнем энергетическом уровне. Некоторые сокращенные названия элементов написаны в левом верхнем углу клеток, а некоторые в верхнем правом. Причем, если смотреть в пределах одной группы, по вертикали, то они отличаются по цвету. Ведь даже несмотря на то, что количество электронов на внешнем энергетическом уровне совпадает, форма внешнеэнергетической орбитали у них разная. И это, конечно же, влияет на свойства элементов. Уникальность периодического закона в том, что он не имеет математической формулы, а является универсальной закономерностью для Вселенной.